Глава 5. Коляска выехал в поле, мчалась теперь в город во весь опор. Все были молчаливы, всем было как-то не по себе. Одна Лилия болтала без умолку. Она рада, что была там. Она нарочно все подробности подметила. Для писателя важно все видеть, все знать. Какие, однако, сильные ощущения дает вид самоубийства. Этот мозг на шпалах, волосы, эти скрюченные бурые пальцы. Ах, боже мой, он мне непременно теперь приснится. Знаешь, Поль, я буду бояться спать. Положи с собой моську, не так страшно. Моську? — негодующе воскликнула Лили. О, это глупо. Вы совсем уж поглупели, мой милый муж. Солнце спряталось в тучи, покрывавшие запад. Скорей, скорей! Торопила Лили кучера. «Я опоздаю на открытие Аллегрии. Я не могу манкировать. Я попечительница школы». А дома она уже позабыла о мертвеце, побежала переодеваться. «Наташа, Агаша, живей!» Как серебряный колокольчик звенел ее голос по всему дому, вызывая озабоченную беготню и суету прислуги. Через полчаса она выбежала из будуара в бальном туалете, в дорогой накидке на плечах, сверкая красотой, бриллиантами и улыбкой, походу завертывая голову в кружево, которое Наташа озабоченно набросила ей на плечи. У Вродского сердце ёкнуло, когда он увидал Лили в этом туалете. «Вы соблазните, вы очаровательны!» — шептал он, подсаживая Лили в карету и страстно сжимая ее локоть. И сам он не знал в эту минуту, в какую из сестер он влюблен больше. «А вы, Жорж, следом за мной, с Нелли. Она будет копаться по обыкновению, да и не к спеху. Я вам пришлю карету. Мне вас ждать некогда. Без прощаний». Лили небрежно кивнула головкой, и карета загрохотала, увозя попечительницу. Вродский с четверть часа побегал по зале, возбужденно крутя усы, потом пошел переодеться во фрачную пару. Когда он явился к Литовцевым, жил он от них в двух шагах на той же улице, чары Лили уже побледнели. Вродский решил вернуться к своей чистой любви, как мысленно он называл Нелли. К тому же он никогда не забывал, что с чистой любовью сопряжены для него и материальные выгоды. «Анна Николаевна, вы готовы?» — спросил Вродский через дверь, останавливаясь у комнаты Нелли. Ему никто не ответил. Он заглянул в скважину замка. В комнате было темно. «Анна Николаевна!» — повторил Вродский, нежно понижая голос. До слуха его донеслись глухие, сдавленные рыдания. «Отворите, Нелли!» — крикнул Вродский, как власть имеющий, гремя замком. «Я здесь! Ваш Жорж! Идите! Оставьте!» — расслышал он с трудом вымученные фразы. «Так и знал. Это месть Елизаветы Николаевны. Она проболталась о моем ухаживании, а Нелли ревнует. Как бы правду не упасть между двух стульев на пол». Растерянный Жорж обернулся и очутился перед Литовцем. И Господь его знает, откуда он только взялся, да еще в эту минуту. Жоржу даже жутко стало, когда он вгляделся в лицо доктора. Оно было темнее ночи. «Плачет», — кинул Жорж Литовцев. К великому изумлению Вродского у этого чудака доктора глаза сверкнули радость. «Все-то не по-людски. Пусть плачет, пусть. Тем лучше. Хорошие это слезы. И не вам ее утешить». «Но почему же? Позвольте. Она ошибается», — испуганно перебил Жорж, забывший в эту минуту обо всем на свете, кроме того, что Нелли может ускользнуть из его рук. «Поверьте, что моя любовь совершенно искренна. В этом я не смею сомневаться», — дерзко усмехнулся Литовцев и посмотрел на Вродского с такой откровенной ненавистью, что тот потерял окончательно почву под ногами. «Помилуйте, это нелепо даже. Мало ли, за кем наш брат холостяк ухаживает». Он вдруг испуганно осекся. «А главное, и оправданий моих не хочет выслушать. Будьте моим адвокатом, Павел Александрович. У меня честные намерения». Лицо Литовцева опять потемнело. «О, это меня не касается. Я сватом быть не берусь. Скажите все сами завтра, а теперь оставьте ее в Роцке. Вы не поймете ее слез. Но почему же... Позвольте, это слишком... Почему? Перебил Литовцев, круто оборачиваясь, и на бледных щеках его вдруг зажглись два ярких пятна. Слушайте, Вроцкий, знаете, кто плачет там, в розовой комнатке? Прежней Нелли, наивной, бесстрастной девочки, теперь уж нет. Это плачет проснувшаяся мысль, это плачет богатая женская душа, рвущаяся к свету, к правде. Кто знает, пройдет лет 5-6, и это милое дитя забудет свой чудный порыв, полюбит пошляка, кто знает, научится сплетничать, лицемерить и лгать, холодно пройдет мимо чужого горя или озлобится от личных неудач, и сердце ее сожмется и засохнет от жизненного холода. Так пусть же плачет она теперь. Хорошая эта минута, быть может, лучшая в ее жизни.